Когда мы, наконец, дождались наше судно, я заметила несколько новых пассажиров, прибывших на нем из Каира. Среди них был один человек, пробудивший во мне необычные чувства. Мне казалось, будто бы я знала его всю жизнь. На следующее утро он пригласил меня сыграть с ним в теннис на палубе и представился мне как Питер Балли, сказав при этом, что он швейцарец. В последующие дни я узнала, что Питер занимается ботаникой и проводил исследования лекарственных свойств растений в Индии. Он изучал возможность выращивания таких растений в целях возрождения гомеопатии, для которой характерно меньше вредных побочных явлений, чем для применяемых в настоящее время химических лекарств. Питер показал мне написанную им по этому вопросу книгу, которая недавно была опубликована в Швейцарии, а также рассказал о своем намерении продолжать исследования в Южной Африке. Однако сначала он должен был остаться в Кении, чтобы ознакомиться с ботанической коллекцией музея в Найроби, а также чтобы оборудовать автомобиль, сконструированный им для своих будущих путешествий. Он должен был быть настоящим домом на колесах. К тому времени, когда мы добрались до Момбасы, мы еще больше сблизились, и Питер поведал мне о своем неудачном браке и о том, что он начал дело о разводе. На этом мы расстались. Питер остался в Найроби, а я направилась навестить семью швейцарского фермера. Я разрывалась между возникшим у меня чувством к Питеру и сознанием того, что Цибель меня любит и доверил мне поиски дома для нас в Кении. Так продолжалось несколько недель. Но когда Питер неожиданно приехал навестить меня, мы поняли, что не можем жить друг без друга. После этого мне стало ясно, что существует только один выход. Я должна немедленно вернуться в Вену и обсудить создавшееся положение с Цибелем. Добравшись туда, я узнала, что по моим письмам он уже догадывался, что со мной что-то случилось, но когда я рассказала ему о Питере, он был совершенно подавлен. Решив еще раз проверить прочность нашего брака с Цибелем, я договорилась с друзьями о переезде к ним в Цюрих. Мне трудно было сидеть без дела, и с разрешения директора Цюрихского музея естественной истории доктора Фогта я присоединилась к группе студентов, производивших раскопки на вершине холма в центре города. В средневековую эпоху там был построен форт, под которым обнаружили остатки гораздо более древнего фортификационного сооружения. Вначале доктор Фогт сомневался, что я смогу выдержать суровые условия, в которых работали студенты, но скоро увидел, что я с этим справилась, и мы стали впоследствии большими друзьями. Несмотря на мои искренние попытки улучшить отношения с Цибелем, они продолжали ухудшаться. В конце концов, он поступил весьма благородно и, насколько это было возможно, старался облегчить наш развод. Мы расстались с друзьями, и я рада, что через несколько лет он женился снова и как будто счастлив и до сих пор. Вернувшись в Австрию, я поинтересовалась ответами, которые дал Карентийский прорицатель на мои вопросы. Он предсказал, что я буду жить в тропиках, что мне следует получше изучить английский язык и что у меня не будет детей. Узнав эти предсказания, я была все же преисполнена решимости не считаться с ними. В марте 1938 года я отплыла в Кению. В день моего отъезда по радио было объявлено о захвате Австрии Гитлером. Эта страшная весть омрачала всю мою казавшуюся бесконечно долгой поездку. Когда я приехала в Найроби, то оказалось, что у Питера был для меня замечательный сюрприз. Он получил должность ботаника в музее города Найроби, и нам предстояло провести чудесный медовый месяц. Музей недавно получил субсидию на организацию трехмесячной экспедиции для изучения горной цепи Чиулу, и Питер был включен в группу сотрудников музея, только что начавшую исследование этого неизученного района. Меня пригласили присоединиться к нему. Горная цепь Чиулу представляет собой вулканическую гряду, протянувшуюся почти на 50 километров по границе между Кенией и Танганьикой и на полпути между Момбасой и Найроби.